Прячемся бездарным рэперкам, автотюнерным петушкам и прочей хуйне. Добро пожаловать в мой гараж. Рок-н-ролл умирает, а я его люблю. Говорят, мои песни ужасны. Но это просто моя жизнь. Моя жизнь. Говорят, я торчок и алкаш. Но у меня все заебись. Охуел. Говорят, распрощаю детишек. Учу их курить и шукать. Их нормально вам воспитать. А я лишь пою о том, что вижу вокруг. Запрещайте меня, я лазейку найду. Довести миру правду о том, как люди живут. Ну а мы своими панами увидимся скоро в аду. Прям потом я ваш рот не пу. Меня выгнали со школы. Привет моим учителям. Вам не нравилось, что я не такой. Не такой, как нужно вам. На хуй вашу школу, тюрьму. Вы готовите рабу. Лучше буду печь куйню, чем победу на завод. Говорите, я тупой, необразованный урод. И пусть для вас я и такой, но я ебу вашу мыло. Я лишь пою о том, что вижу. Запрещайте меня, я лазейку найду. Донести миру правду о том, как люди живут. Ну а мы с моими парнями увидимся скоро в аду. До встречи в аду.